Глава 26. Взгляд с другой стороны. На заставе шел бой. Нет, не в самой крепости. Штурмующие еще не успели проникнуть за массивные каменные стены. Однако было видно, что этот момент, прошу прощения за каламбур, не за горами. Я сделал круг над крепостью и увидел все детали развернувшегося сражения. Что ж, я снимаю шляпу перед грамотной тактикой нападавших. Им уже удалось выбить дозоры на склонах гор и оттуда посылать стрелы и плетения из своих боевых амулетов защитников на стенах. Прочие бойцы весьма слаженно подбирались к крепости с двух сторон, старательно поддерживая этот обстрел и выжидая момента, когда троица их магов справится с защитой. Но это дело продвигалось медленно, так как помимо отличного и весьма мощного плетения, укрывавшего стены и ворота крепости, им противостоял еще и маг защитников, вынуждая отвлекаться на свои атаки. Что интересно, никто из магов-вампиров не хотел идти на риск и, используя банальную левитацию, проникать в крепость, чтобы навести там шороху. Видимо, они прекрасно понимали, что при этом долго не проживут, так как защитники наверняка были вооружены черными клинками и могли оказать достойный отпор. Вот и выходило, что магам нужно было разрушить плетение стены и ворот, чтобы туда могли проникнуть обычные воины и отвлечь на себя силы защитников. А потом для одаренных клыкастиков не составит труда втроем справиться с одним вражеским магом и добить всех остальных. Хотя нет, уже не втроем. Пока мы кружили над крепостью, какой-то лучник на стене умудрился продемонстрировать свою потрясающую меткость. Находясь под непрерывным обстрелом нападавших, он сумел отправить в полет стрелу, которая вонзилась в глаз одному из вампирских магов, пробив его защитный кокон. Видимо, ее наконечник был сделан из черного металла. Нападавшие отреагировали соответственно. Уцелевшие маги бросили взламывать защиту и принялись осыпать крепость плетениями. Но большая их часть отражалась магам-защитников, имевшим довольно высокий уровень подготовки, а некоторые разрушались защитой стен. Однако усилия нападавших все же начали приносить плоды. Потери демонов увеличились, поэтому они уже не пытались высунуться из бойниц, чтобы оставить еще одного вампира валяться на камнях со стрелой или арбалетным болтом в груди. И хотя они имели преимущество, открытую и во все стороны простреливаемую местность, но лишившись инициативы в самом начале, даже не могли ответить на осыпавшие их дождь из стрел и плетений. «Что будем делать?» — спросил Хелига, оценив ситуацию. «Снижаемся. Киса, сделай все возможное, чтобы остановить штурм. Ваше Величество, прикажите бойцам крепости не стрелять». Сказав это, я пошел на снижение и громогласно зарычал, привлекая всеобщее внимание. Пойдя на риск, я довольно жестко приземлился рядом с группой вампиров, заходивших со стороны Сильхшуса, и повернулся к ним боком, демонстрируя кису. А та издала какой-то протяжный свистящий шипящий звук, который для меня не нес никакой смысловой нагрузки, и завопила. «Немедленно прекратить атаку! Командира подразделения, срочно ко мне!» К моему удивлению, маги тотчас прекратили формировать атакующие структуры, а лучники и арбалетчики опустили оружие. Кто-то схватился за разговорник и начал в него кричать. «Отставить! Прекратить обстрел!» А я продолжал недоумевать. Свалилась с небес неопознанная вампирша, не представилась, не предъявила никаких доказательств своих полномочий, не объяснила причин своих действий. Но все тут же бросились выполнять ее приказы, даже не раздумывая. Странно. Тут над крепостью пролетел Хелига с королем, кричавшим ее защитникам примерно то же самое. Причем, как оказалось, Шерит обладает весьма зычным голосом и, когда хочет, способен заставить себя услышать. Демоны отреагировали не так быстро, как хотелось бы, поэтому несколько секунд из бойниц все еще вылетали стрелы. Но потом все опознали монарха, и Хелига смог без опаски опуститься на площадку в центре заставы. Ко мне и Кисе подошел вампир, только что отдававший приказы, и представился. «Лейтенант Исанит!» «Капитан Кисана Кольви!» — сказала в ответ вампирша и спрыгнула с моей шеи. Я лишь задумчиво хмыкнул, так как и не подозревал, что у кисы такой высокий чин. Да, разумеется, клыкастые называли друг другу совсем иные звания, но в моей голове они трансформировались во вполне знакомые. И хотя среди прочей информации подруга предоставила мне полную табель о рангах Сильхшуса, но я как-то не удосужился соотнести ее с привычной мне таблицей званий. А теперь это и не понадобилось. «Согласно параграфу 6 раздела 9 Устава Королевской разведки, я принимаю командование вашим отрядом. решительно заявила девушка и тут же начала раздавать приказы. «Собраться всем вместе, оказать помощь раненым, никаких враждебных действий к защитникам крепости и драконам не предпринимать, выполнять». «Слушаюсь», — ответил вампир и вместе со своими подчиненными пошел осматривать раненых. Тем временем на дорогу стали опускаться остальные драконы стаи. Видимо, Хелига решил, что опасность миновала и приказал своим заходить на посадку. Через вожака я передал Шериду, чтобы тот приказал открыть ворота крепости. И вскоре оба отряда вампиров собрались вместе. Раненых у них оказалось немного, всего 6, получивших стрелы в разные части тел. Ими занялись выжившие маги, которые быстро и вполне грамотно принялись накладывать лечебные плетения. А вот убитых насчиталось 50. Демоны-пограничники не зря ели свой хлеб и не позволили нападавшим так быстро подобраться к самым стенам заставы. Потери защитников оказались куда больше. В крепости оказалось 20 мертвых тел. И это не считая неизвестного количества дозорных, сложивших головы у опорных точек на склонах гор. Раненых и пострадавших от плетений было больше 10. Ими занялась Киса и маг-демон. Я же сменил тело и принялся лечить Хелига. Как выяснилось, пролетая над крепостью, он получил стрелу в ляжку. Посылая проклятие на голову неизвестного лучника, я аккуратно выдернул стрелу. Поинтересовался, не имеют ли хвостатые привычки смазывать наконечники ядом, а получив отрицательный ответ от защитников крепости, промыл рану водой и щедро залил лимелем. Остатки целебной жидкости я вылил в пасть дракону и лишь порадовался, что догадался прихватить фляжку, пригодилось ведь. Когда же лечение подошло к концу, а состояние всех раненых достигло более-менее приемлемой отметки, Киса объявила своим сородичам новый приказ. «Всем членам отряда распределиться по свободным драконам для переправки в столицу. На месте задачи вашего подразделения будет предотвращение любых посягательств на жизнь и здоровье членов мирной делегации Хорошара. Вопросы?» «Нет», — четко ответил лейтенант. «Выполнять», — приказала вампирша и подошла ко мне. Я снова сменил тело и помог ей залезть мне на шею. Дождавшись, пока все вампиры, которых оказалось чуть больше 30, рассядутся по драконам, стая быстрых крыльев поднялась в воздух. Хелига взял хороший темп. Видимо, Лимель придал старичку бодрости и повел нас к Ассилю. Я же надолго задумался. Какое-то странное получилось нападение. Да, понятно, что при увеличении количества атакующих возрастают и потери, так как на дороге между скалистых холмов, где тщательно вырублены все зеленые насаждения, особо не спрячешься. При этом одна надежда на защитные амулеты. Но ведь и они не каждый арбалетный болт или стрелу остановят. Но почему же вампиры взяли только 3 магов? Рассчитывали, что этого им будет достаточно? Или больше под рукой не оказалось? Но не это было самым странным. Я не понимал, почему вампиры не попытались зашвырнуть в крепость какой-нибудь амулет, который при активации быстро уничтожил бы половину защитников. Или еще, почему маги старательно курочили защиту крепости? Вместо того, чтобы простейшими магическими захватами переправить своих воинов за ее стены. Далее, почему они не удосужились взять защиту от стрел с наконечниками из черного металла? Хотя бы банальный щит, который не мешал бы им создавать плетение и надежно укрыл от снайперов. Так и не найдя разумных объяснений всем странностям, я решил, что не владею достаточной информацией, ведь я даже 5-ю часть защитных плетений крепости не смог понять. Так почему же думаю, что самый умный? Полагаю, командир этого отряда тоже не дурак, поэтому разработал оптимальную стратегию, учтя такие нюансы, о которых я даже и не догадывался. А в результате он вполне смог бы захватить заставу, даже имея такие скудные ресурсы. Так что не мне осуждать его действия. Я ведь в тактическом искусстве величина, близкая к нулю. «Алекс, ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила Киса. «В смысле?» — не понял я. «Ах, да, все прошло великолепно. Ты просто молодчина. Кстати, а как тебе удалось так быстро всех построить? Я-то думал, что на выяснение твоих полномочий потребуется куда больше времени. И что за звук ты издала в самом начале?» «Это был условный сигнал, который известен в Сильхшусе каждому, имеющему отношение к военной сфере. Однако применяют его только разведчики. И в самых исключительных случаях, таких как этот, буквально он означает команду беспрекословно подчиниться тому, кто рискнул его подать». «Рискнул?» – переспросил я. «Да, рискнул, потому что любое использование этого сигнала влечет за собой тщательное разбирательство, и тот, кто не имел достаточных оснований для таких действий, может как минимум лишиться звания. Так что если бы мы появились до начала штурма, Я бы использовала совсем другой опознавательный сигнал и только для командира отряда. Но хватит о пустяках. Ты мне сообщить ничего не желаешь? Вроде общего плана действий в столице, чтобы я хоть знала, к чему надо готовиться. Ну, если хочешь, можешь заранее собрать мыслеобраз, который поможет Хинесу быстро разобраться в ситуации. Обязательно включи туда все последние события. Хоть принц наверняка о них осведомлен, но взгляд непосредственного участника не помешает. Это все? Тебе мало? Тогда вспомни ту информацию, которую я недавно просил передать наверх, и дополни ее всеми нужными моментами, чтобы его высочество порадовался предателю в разведке. Кстати, ты больше не пыталась связаться с кем-нибудь из своего руководства и выяснить, на ком конкретно остановилась передача? И как бы я это сделала? Возмущенно спросила девушка. По вине одного очень знакомого тебе мага, я лишилась всех своих разговорников. А-а-а, за это извини, я не специально. Да уж, ясное дело. Киса задумалась, шевеля свои воспоминания и формируя мыслеобразы для Хинеса. А я принялся рассматривать проплывающие под нами земли. Лететь до столицы Сильхшуса пришлось довольно долго, часа два. За это время местность под нами успела разительно измениться. Равнины с покрытыми густой листвой деревьями постепенно превратились в каменистую степь, изобилующую серыми неприветливыми скалами. Лесов уже не было, иногда попадались рощицы. А так, растительность в основном была представлена травами и небольшими кустами. Часто встречались города, деревеньки и разнообразные поселки, говорившие о том, что численность населения королевства довольно велика. Подавляющее большинство домов были выстроены из камня, что было логично, так как этого материала в королевстве было в избытке, и высотой не превышали двух этажей. Никаких уродливых замков, похожих на владения Ахура, не встречалось. И вообще, отличительной чертой архитектуры клыкастых была простота. Строения представляли собой разного рода параллелепипеды, лишь иногда украшенные зубцами. Чувствовалось, что с внешним видом своих домов вампиры заморачиваться не привыкли. Крыши строений, как правило, были плоскими и покрытыми толстым слоем земли. Эдакий сад над головой, где росли не только цветы, но и овощи. Надо отметить, это выглядело весьма своеобразно и необычно. Мне сверху даже казалось, что города вампиров представляют собой нечто вроде огромных дачных участков, разделенных вымощенными камнями улицами на множество грядок. Несмотря на бедную почву, сельское хозяйство было развито. Я видел ухоженные поля, сады, пасущиеся стада домашней скотины. Короче, клыкастые с голодухи явно не помирали, так что острой потребности в захвате плодородных земель не испытывали. И зачем Сильхшусу нужна была война, я так и не понял. Но надеялся разобраться в этом при встрече с принцем. Когда миновал полдень, на горизонте показался Ассиль. Он был вполне обычным городом вампиров, каких я успел увидеть массу, только гораздо крупнее. Никакой стены, окружающей его, я не приметил, зато увидел речку, разделявшую столицу на две неравные части. Королевский дворец был расположен в большей, правой, и представлял собой некое подобие ступенчатой пирамиды. Он был угловатым, неказистым и каким-то очень грубым, поэтому если бы не подсказка кисы, я бы ни за что не догадался, что это сооружение является дворцом. Никаких куполов и башенок не наблюдалось. Уступы первого уровня по традиции были превращены в сад. Второй уровень по площади был раза в два меньше первого. На его крыше уже не было зелени. А третий представлял собой нечто вроде чердака. Дворец был окружен невысокой стеной, в мирное время скорее защищавшей его от излишне любопытных жителей, чем от злоумышленников. Сейчас же по всему ее периметру были расставлены бойцы, в число которых входили и маги. Сразу видно, что дворец неплохо подготовился к обороне. Присматривая место для посадки, я отметил, что вымощенная каменными плитами площадка перед главным входом была достаточно большой, чтобы дать возможность приземлиться всем нам. Главное, чтобы охрана дворца сразу атаковать не стала. Раскрывшись, чтобы передать свои мысли сразу всем драконам, я сказал: «Итак, приготовьтесь, заходим на посадку. Первым иду я и все, кто несет на себе бойцов армии Сильхшуса. Остальные делают над дворцом круг почета и смотрят, как прошла встреча. Если нас никто не будет атаковать, тогда потихоньку, по очереди начинаете садиться. На земле не делайте резких движений, не рычите, чтобы случайно не спровоцировать защитников. Если завяжется драка, остановить ее будет очень сложно, а мне бы не хотелось начинать мирные переговоры с бойней. Всем понятно?» Дождавшись нестройного хора голосов, подтвердивших получение инструкций, я пожелал нам всем удачи и стал снижаться. Приземление прошло как по маслу и вызвало большой переполох во дворце. Пробежавшись по плитам, я остановился у самого подножия небольшой лестницы, ведущей к главному входу, и увидел, как из него буквально вылетел вооруженный отряд вампиров в серой форме. Среди обычных бойцов я насчитал 5 магов, уже успевших укрыться защитой и готовых отразить любое нападение. Отряд ощетинился арбалетами. Однако, видя, что с приземлившихся драконов начинают соскакивать бойцы регулярной армии, начинать атаку не спешил. Тем временем киса соскочила с моей шеи, взбежала по лестнице, быстрым шагом подошла к одному из гвардейцев и властно приказала: «Срочно доложите его высочеству, что во дворец для встречи с ним прибыл король Хорошара Шерит Оренвар». «И король драконов Алекс Сереброкрылый», — быстро подсказал я девушке. «И король драконов Алекс Сереброкрылый», — повторила она гвардейцу. Тот сперва поглядел, как неспешно заходит на посадку остальная часть делегации, несшая на своих спинах демонов, а потом приказал отряду опустить арбалеты и кивнул одному из своих подчиненных. Боец шмыгнул обратно во дворец, а мы остались ждать ответа. Я понимал, что именно сейчас все должно решиться. Переговоры — это ерунда, подобрать нужные слова можно всегда, но вот заставить нас выслушать — задача посерьезнее. Надеюсь, я все правильно рассчитал. И Хинос не такой дурак, чтобы отдать команду на уничтожение Шерида. Принц должен сообразить, что после этого драконы обидятся и не оставят от Осилия камня на камне. А именно для этого я и притащил с собой так много крылатых рептилий, постепенно занявших всю площадь перед главным входом. Плотную группу демонов окружил отряд лейтенанта, демонстрируя всем и каждому, что намерен защищать их до последнего. Хелига подошел к нам с кисой, и Шерид слез с его шеи. Защитники дворца тоже не бездействовали. Появилось еще 2 многочисленных отряда, которые зашли с боков приземлившейся стаи. Драконы чувствовали себя очень неуютно, но, помня мои указания, не реагировали на изменения обстановки. Тем более, что пока арбалеты гвардейцев были направлены в землю, да и маги тоже не собирались начинать бой. Вскоре появился давешний гвардеец. Он подскочил к командиру и прошептал ему что-то на ухо. Тот кивнул и объявил волю принца. «Его высочество приглашает вас во дворец для беседы. Следуйте за мной». Можно было облегченно вздохнуть. Первая часть спектакля удалась. Попросив вожака проследить за ситуацией и, если что, действовать по обстоятельствам, я, киса и Шерит поднялись по лестнице и вошли в распахнутые для нас двери. Тотчас нас окружили молчаливые стражники и словно под конвоем повели навстречу с принцем. Шедшая рядом вампирша жутко нервничала. Поэтому я решил подбодрить подругу. «Не переживай, все будет нормально, я уверен». «А как же заверение в том, что ты не можешь видеть будущего?» — иронично вспомнила она. «Да, не могу. Но сейчас моя интуиция подсказывает, что убивать меня не будут. Во всяком случае, в ближайшие 5 минут. Так что хватит нервничать, лучше прислушайся к себе». Киса последовала моему совету и немного расслабилась. Видимо, ее 6-е чувство думало аналогичным образом. Успокоив девушку, я принялся осматриваться и вскоре понял, что бедность внешней отделки дворца совсем не отменяет богатство внутреннего убранства. Коридор, по которому мы шли, был украшен в лучших традициях католических храмах. Из стен выступали массивные колонны, поддерживавшие перекрытие и соединявшиеся под сводом красивыми арками. Рельефы на последних были весьма причудливыми. Кое-где в нишах стояли каменные статуи, а сами стены, расписанные с небывалым мастерством, представляли собой картины, на которых была изображена вся история расы с момента сотворения мира. Ну а о магических светильниках в позолоченных подсвечниках и узорчатом ковре под ногами можно и не упоминать. Да, я как-то не принял во внимание, что вампиры изначально жили под землей, поэтому наверняка у них стало традиционным наплевательски относиться к внешнему виду строений. Кстати, теперь становится понятным тот факт, что даже в крупных городах здания чаще всего одноэтажные. Наверняка они имеют несколько подземных этажей, как этот дворец. Если чувства мне не изменяют, под нами как минимум 4 уровня, а может и больше. И мне было бы весьма любопытно узнать, не затапливает ли у вампиров нижние этажи, ведь речка-то совсем рядом. Вскоре мы, пару раз свернув, вошли в зал. Его двери оказались достаточно широкими, чтобы даже я смог пройти, не задев косяки. Строители прямо как знали. В зале было пустовато. Из мебели присутствовал только королевский трон у противоположной от входа стены, на котором сидел молодой вампир. На вид ему было лет 20, не больше. Но я-то знал, что раса клыкастых способна обучаться намного быстрее прочих, и считать принца глупым юнцом не стоило. Его аура была очень насыщенной. Из мыслеобразов кисы я давно узнал, что Хинос является неплохим магом, поэтому не удивился. Принц встречал нас не один. По бокам его трона стояли четверо вампиров, трое из которых являлись довольно сильными магами, наверняка телохранителями. Сопровождавшие нас гвардейцы грамотно рассредоточились по залу, чтобы в случае чего не перекрывать друг другу сектора обстрела и не бояться попасть в своих. После чего замерли, превратившись в статуи. Первым нарушил молчание Хинос. «Приветствую, правитель Хорошара. Я не думал, что наша встреча состоится так скоро. И уж совсем не предполагал, что у тебя хватит наглости лично явиться Василь после всего, что случилось. Хотя, имея таких могучих защитников, тебе можно не опасаться немедленной смерти». Принц посмотрел на меня, а я отметил его тон. «Надо же, никакого уважения к Шериду. И это после всего представления, которое я устроил. Видимо, все-таки рано я начал считать его взрослым. Эмоции Хиноса слишком сильно влияют на его поступки. Или это лишь представление для нас?» «Приветствую, принц», — мягко сказал Шерид. «Позволь выразить свои соболезнования и заверить в том, что я тоже сожалею о смерти твоего отца. Для всех нас это большая утрата и...» «Сожалеешь?» — гневно воскликнул Хинос. «И это после того, как сам послал к нему убийц?» Шерид оставил мягкий тон и решительно заявил. «Ни я, ни кто-либо из моих подданных не причастен к убийству Дахаса, и я могу это доказать, если ты соизволишь меня выслушать». «Нет, ну все-таки почему же Хинос так себя ведет?» Эта вспышка ненависти явно была не наигранной. Уж я-то прекрасно чувствовал его эмоции, так как принц даже не удосужился надеть амулет-блокиратор. Похоже, он вполне искренне считает Шерида организатором покушения, и мои предположения о том, что вампирам просто очень хочется войны с демонами, чтобы рассчитаться со старыми долгами и захватить новые земли, не подтвердились. Нет, Хинос явно не шутил, когда обещал, что не наденет корону, пока не накажет виновных. Но разве ему совсем-совсем ничего не известно об элидийцах? Стоп, а что мешает мне это проверить? Я раскрылся и попытался прочесть мысли принца. Да, я знал, что драконам не удавалось это сделать. Мешала врожденная блокировка разумов клыкастых. Но ведь я был не совсем обычным драконом. У меня имелись способности вожака, которые я старательно развивал, находясь в своей стае. Поэтому сейчас был уверен, что мне это по силам. Ведь с кисой мы общались мысленно. А это значило, что она при беседе со мной инстинктивно, сама того не осознавая, приоткрывала свою блокировку, так же, как и любые драконы, устанавливая со мной канал связи. Ну а я давно понял, что природа этих ментальных способностей двух рас весьма похожа, и теперь сосредоточился на своих ощущениях. «Нам не о чем с тобой разговаривать!» Решительно сказал Шериду принц, когда я, мысленно охватив его разум, начал проламывать его защиту. Почти так же, как я делал это на первом совете стаи. Это оказалось неожиданно трудно. Видимо, я все-таки переоценил свои способности. Но потом в моем сознании словно лопнула какая-то струна. И я вдруг начал слышать мысли всех находившихся в зале вампиров. «Перестарался», — пронеслось у меня в голове. Я начал прислушиваться к ним, стараясь отыскать среди всего этого шума один, принадлежавший принцу, которого продолжал убеждать король, напоминая ему о том, что разумный правитель не должен полагаться на чувства, а обязан заботиться о своей стране. Копаясь в ворохе слов и обрывков фраз, я решительно выбрасывал из сознания посторонние голоса. «В случае, если драконы захотят атаковать нас, мы ничего не сможем сделать». «В сторону, но мысль здравая, пусть боятся. Главное, чтобы со страху стрелять не надумали». «Постараюсь попасть в глаз зверюги. Надеюсь, это ее остановит». «Удалить. И спасибо за подсказку. Если дойдет до схватки, нужно передать остальным, чтобы остерегались арбалетчиков и берегли глаза». «Как демонам удалось приручить этих тварей?» «Тоже не то. Блин, как иголку в стоге сена искать». «Даже тогда Шерид ничего не сможет доказать. Свидетелей я убрал, а группа ликвидаторов не должна была оставить никаких следов. Эти бойцы всегда работали чисто». «Так, а это что-то интересное. Ну-ка, ну-ка». «Да, возможно, демонам все известно об агентах Леди, но мальчишка даже не станет их слушать. Недаром же сразу после смерти Дахаса я пару часов с ним возился. Утирал сопли и зывал к восстановлению справедливости. Теперь он ни за что не пойдет на контакт, ведь еще не успел остыть после двух покушений на свою жизнь. Нет, он не оставит намерения отомстить убийцам своего отца». «Ха-ха-ха-ха! Знал бы он, кто на самом деле вонзил клинок в спину его папаши!» Я едва не открыл пасть от удивления. «Обалдеть можно! Значит, покушение провернули совсем не лидийцы, а местные? Получается, в Сильшусе тоже давно назрел заговор, цели которого удивительно четко совпадали с планами людей организовать войну между демонами и вампирами. И судя по мыслям, которые мне удалось разобрать, тот, кто обо всем знает, сейчас находится здесь, в этом зале. Значит, нужно его срочно вычислить. А для этого мне нужно немного времени». «Нет, никаких мирных переговоров не будет», — отрезал Хинос, прерывая вдохновенную речь Шерида. «Я приму только безоговорочную капитуляцию с последующей казнью всех виновных в гибели моего отца, и на мое решение нисколько не повлияет присутствие крылатых тварей». Не выходя из своего состояния, я подтолкнул кису хвостом. Та поняла, что настал ее черед, сделала пару шагов к трону, преклонила колено и обратилась к принцу. «Ваше высочество, позвольте вашей верной слуге передать вам частицу своей памяти». «Кольви?» — удивился тот же голос, который мне до сих пор удавалось удерживать в своем сознании, несмотря на старавшийся заглушить его мысли остальных. «Надо было ликвидировать ее, когда была такая возможность. Но элидийцы не захотели осложнений. Идиоты! Трупы никогда не причиняют осложнений». Киса начала объяснять принцу, кто она и почему прибыла с такой компанией. А я постарался убрать все прочие голоса вампиров, сосредоточившись лишь на одном. Да, это удалось не сразу. Все-таки с вампирами было работать гораздо сложнее, чем с драконами. Но потом я добился, чтобы в моем сознании звучал только голос, который с некоторой обеспокоенностью строил предположение о том, что же разведчица собирается сообщить Хиносу. Убедившись, что моя блокировка вернулась на место, а оставив только этот канал связи, я постарался охватить своим взглядом всех присутствующих, а потом послал неизвестному звук. Звук активации молота Лифианака. «Что вы будете делать, если у вас в голове внезапно раздастся грохот?» «Правильно, вздрогните. Пусть вы законченный флегматик. Пусть даже профессионал до мозга костей, обученный оставаться невозмутимым в любой ситуации. Но этой инстинктивной реакции вам избежать не удастся. Поэтому в момент передачи я не обращал внимания на кису, посылавшую принцу свои мыслеобразы. Кстати, интересно, как же ей все-таки удалось уговорить Хиноса? А контролировал движение остальных вампиров. И мои старания были вознаграждены. Один из магов, стоявших рядом с троном, дернулся и окутался защитой. Но обрадоваться обнаружению предателя я не успел, поскольку не учел один важный момент, а именно реакцию остальных магов. Заметив странные действия своего коллеги, двое других телохранителей отреагировали согласно инструкциям, моментально сформировали щиты перед троном и активировали собственные защитные плетения. Причем тот, кто находился справа, даже успел создать какую-то сложную структуру, явно боевую, однако наполнять ее силой не спешил, оглядываясь в поисках источника угрозы. Осознав, что сейчас лучше не делать лишних движений, чтобы не спровоцировать атаку, я лишь порадовался, что телохранители оказались профессионалами и не стали сразу же устранять кису, которая находилась в опасной близости от принца. Кстати, вампирша на действия магов никак не отреагировала, всецело занятая передачей информации. Да и Хинос не заметил защитные плетения перед собой, застыв на троне с отсутствующим взглядом. Наверное, только это и спасло мою подругу от смерти. Ведь дернись она чисто рефлекторно или хотя бы активируй защитный кокон, телохранители слаженно атаковали бы девушку и только потом стали бы разбираться, что же собственно произошло. Отчаянно надеясь на то, что опасная ситуация дальше развиваться не будет, я на всякий случай приготовился выдергивать кису из-под удара и застыл, стараясь даже не смотреть на вампира-заговорщика, чтобы того не нервировать. Ведь сейчас на него было кому поглядеть. Маги, не обнаружив никакой угрозы в наших действиях, вопросительно уставились на своего коллегу, который с помощью мыслеобраза передал им объяснение, что ему послышался странный звук. В ответ телохранители сообщили, что они ничего не слышали. Поскольку я еще держал канал связи с разумом заговорщика, то мог без проблем следить за этим разговором. Размышляя над странными слуховыми галлюцинациями, вампир деактивировал свой защитный кокон. Его коллеги убрали щиты и развеяли атакующие структуры. И у меня отлегло от сердца. Блин, и как же я раньше не подумал о том, что будет после того, как мне удастся определить предателя? Баран тупоголовый не мог выбрать менее рискованный способ. А пока я ругал себя за недальновидность, киса закончила передачу и отошла от трона, оставив Хиноса с задумчивым видом переваривать полученную информацию. Используя удачный момент, я мысленно обратился к вампирше. «Ты не знаешь, кто этот маг у трона в серой форме с золотыми пуговицами и странными нашивками на груди?» «Тассин, глава разведки Сильхшуса», — ответила киса. Вот и еще несколько кусочков мозаики заняли свои места на картине происходящего. Теперь понятно, кто не донес переданную мной информацию до короля. Понятно, почему Дахас ранее не подозревал об элидийцах. Понятно, отчего маг из вампирского посольства десятками штамповал амулеты для Риштора. Ну, теперь нам осталось только аккуратненько взять гада, пока он не надумал сбежать. А то подобные мысли уже начали проскакивать в его сознании. Киса, срочно готовь уздечку, но желательно так, чтобы никто из магов не насторожился. Справишься? Постараюсь, отозвалась девушка. А я продолжил раздачу ценных указаний, обратившись к Шериду. Ваше Величество, когда все начнется, падайте на пол. Лучше испачкать костюм, чем получить арбалетный болт в тело. Хинос тем временем закончил осмысливать полученные мыслеобразы, уставился на кису и заявил. «Эти сведения могут многое изменить, но где гарантии, что они правдивы?» «Ваше Высочество, мне надоели пустые разговоры», — решительно сказал я принцу, оставив блокировку, чтобы меня слышали все присутствующие в зале. «Я прилетел сюда не для того, чтобы наблюдать за словоблудием, а лишь потому, что хотел остановить войну. И сейчас прошу, ответьте мне на один простой вопрос. Ради чего вы ее начали? Ради какой цели готовы принести на алтарь десятки тысяч жизней разумных? Я хочу покарать убийц своего отца», едва сдерживая ярость, ответил принц. «Что ж, тогда позвольте вам представить одного из них. Он стоит рядом с вами и откликается на имя Тассин». «Что?» — удивленно выдохнул Хинос. Глава разведки среагировал моментально. Он снова активировал кокон и, используя ускорение, метнулся к боковой двери зала, на ходу формируя какое-то атакующее плетение, призванное отвлечь внимание остальных. Но я был к этому готов и действовал на той же скорости, мощно оттолкнувшись от гранитных плит пола, когтями оставив на них глубокие царапины. Я прыгнул к предателю. Не до конца сформированное плетение ударило мне в грудь, но расплылось клякса энергии, а я вытянул передние лапы и у самой двери все же поймал вампира. Ускорение не дало мне возможности остановиться, поэтому я лишь успел повернуться боком и тем самым постарался смягчить удар. Это не помогло. Моя туша, подчиняясь инерции, вынесла и дверь, и немалый кусок стены. Но оказавшись в коридоре, я лишь порадовался, что гад в моих лапах нисколько не пострадал от кирпичей. Его-то кокон моментально развеялся от соприкосновения с моей чешуей, а в следующий миг в проломе появилась киса, тоже воспользовавшаяся ускорением. Она быстро захлестнула на шее Тассина ремешок с пряжкой и плетением уздечки. Похоже, она оторвала его от своего сапога. И вполне вероятно, ранее он там болтался как раз для подобных случаев. Кстати, этот полезный опыт надо бы взять на вооружение, чтобы всегда иметь нужный материал под рукой. Плетение, которое за миг до этого успел создать вампир, успешно отразил защитный кокон подруги. А я в который раз поразился скорости клыкастых. Ведь вся наша схватка не заняла и 3 секунд. Заведя руки пленного и лишенного своих способностей Тассина за спину, я крепко схватил их одной лапой чуть пониже локтя, а сам попытался подняться с груды кирпича и кусков выбитой двери. Сильно болела задняя левая лапа, левое плечо, на которое пришелся основной удар, крылья и отчего-то правый бок. Причем последний причинял большие неудобства, так как боль в этом месте была очень сильной. Изогнув шею, я обнаружил кровоточившую дырку в своей шкуре. Все-таки какая-то гвардейская сволочь успела в меня пальнуть и даже попасть. А не только демоны имеют оружие из черного металла. Поэтому сейчас у меня в брюхе где-то рядом с печенью застрял арбалетный болт. Ну, гад, я тебе устрою веселую жизнь, снайпер хренов. Волоча сопротивлявшегося Тассина, я поковылял обратно в зал. Вампир отчаянно пытался вырваться, но мой захват был крепким, лишая его любых надежд на освобождение. С Стоило только дернуть его за руки и посильнее, и глава разведки от боли падал на колени. Первым делом я оглядел распластавшегося на полу Шерида. Тот вроде был жив, и, похоже, стрелять в него вообще не стали. Повинуясь приказу Хиноса, ко мне тут же подбежали гвардейцы. Но не для того, чтобы добить. Нет, принц оказался сообразительным. Не стал требовать объяснить ему, что происходит, а сразу приказал подвести Тосина. Отдав гвардейцам своего пленника, я поглядел на арбалетчиков и зло спросил. «Ну и какая падла стреляла?» Падла оказалось двое. Сейчас они как раз старательно взводили свои арбалеты. Не выясняя, кто из них оказался тем самым снайпером, я доковылял до вампиров, сгробастал их передними лапами за шкирки, подкинул к потолку и развернулся, хлестнув хвостом. Удар получился отменным. Два живых снаряда отлетели к главным дверям, распахнули их своими тушками и скрылись в коридоре. «И еще скажите спасибо, что у меня хорошее настроение», сказал я вслед научившимся летать клыкастым. «Иначе бы я ваши стрелялки вам в задницу засунул». В распахнутые двери сразу ворвались гвардейцы, караулившие в коридоре, спеша на помощь своему принцу. Но Хинос тут же приказал им всем выйти и внимательно посмотрел на меня. «Я прошу вас больше не убивать моих бойцов». «А я их и не убивал», — невозмутимо парировал я, отметив резко изменившееся отношение принца. «Так, поставил кучу синяков и, может, поломал парочку костей. Зато теперь будут знать, что стрелять без команды нехорошо». Вампир смерил меня подозрительным взглядом, а потом обернулся к Тосину, которого гвардейцы успели надежно спеленать, не забыв при этом поставить пленника на колени, и спросил. «Это правда? Ты убил моего отца?» «Ну, вообще-то я совсем не это имел в виду, когда говорил одного из. Я просто хотел сказать, что глава разведки причастен к покушению и только. Похоже, Хинос неверно меня понял. Но что-либо объяснять было уже поздно». «Говори!» — рявкнул принц, не дождавшись ответа. Но Тосин уставился в пол и никак не отреагировал. «Ваше высочество, если вы хотите провести допрос немедленно, я могу помочь», — вдруг заявила Киса. Хинос кивнул девушке, и та решительно подошла к уже наверняка бывшему главе разведки. Сняла его пояс, отбросила в сторону ножны с кинжалом, а затем сформировала весьма сложное плетение, которое и поместила в расшитую кожу с серебряной пряжкой. Когда она сделала из пояса круг типа короны, пленник задергался, видимо, представляя, как должен действовать этот амулет, а потом завопил. «Не нужно! Я все расскажу!» Но подруга не обратила внимания на его вопли и, преодолев яростное сопротивление, все-таки надела пояс на голову Тосину, надвинув на лоб. Как только плетение активировалось, взгляд вампира остекленел. А сам он прекратил дергаться и замер безмолвным изваянием. Я в этот момент мысленно хмыкнул и подумал, что у вампиров, как и у демонов, есть свои особые приемы, позволяющие развязать допрашиваемым языки. Причем, судя по сопротивлению вампира, с весьма похожими последствиями для разума. «Можете задавать вопросы, ваше высочество», сказала довольная собой Киса. «Это ты убил моего отца. Вот и все. Сейчас будет скандал», подумал я. Но ответ Тосина сразил меня наповал. Вампир безразлично произнес. «Да». «Оторвите мне хвост, вот это удача! Нет, это просто невероятное везение, на которое я даже не рассчитывал. Теперь самой главной проблемой удалось избежать. И вряд ли Хинос после примирения с демонами пойдет войной на Эледию. Ведь убийца его отца прямо перед ним. Но сейчас стоит воспользоваться моментом и выдать из заговорщика все интересующие меня сведения, так как после допроса он наверняка будет уже ни на что не годен. Как это произошло?» «Я ударил его в спину кинжалом». Улегшись на пол, чтобы слегка уменьшить боль, и прикрыв рану крылом, чтобы не смущать присутствующих сочащейся из нее кровью, я слушал ответы Тосина. Хинос оказался молодцом. Он не стал сразу лишать убийцу жизни, а оставил эмоции в стороне и грамотно с немалой долей профессионализма заставил того выложить все. Пару раз подключался и я, но лишь для уточнения мелких деталей. А спустя полчаса мы могли оценить картину заговора целиком. Правда, это оказался не совсем заговор, но обо всем по порядку. Тосин ненавидел демонов, ненавидел люто всем сердцем. Нам так и не удалось узнать причину этой ненависти. Может, она заключалась в какой-то психологической травме, может, в своеобразном воспитании. Нам осталось только догадываться, поскольку вампир молчал на этот прямой вопрос, а значит, ответа не знал. И эту ненависть к хвостатым он пронес через всю жизнь. Гордо, как боевое знамя. Причем совершенно непонятно, как же она не помешала ему стать главой разведки. И как же раньше никто из коллег, да и король в том числе, не смог заметить ничего подозрительного в поведении разведчика. А 2 года назад эта ненависть заставила Тассина принять очень непростое решение. Именно тогда он узнал о заговоре элидийцев. Да, те были очень осторожными, понапрасну не высовывались и работали тихо. Но на то он и был главой разведки, чтобы сопоставлять все данные, полученные от агентов как на своей, так и на чужой территории. Проанализировав многие сотни рапортов и перелопатив гору разрозненных сведений, Тассин пришел к выводу, что Эледия намеренно стравливает 2 королевства. Но, поразмыслив немного, он решил не мешать ей и поглядеть, что из этого получится. Около года он собирал информацию и наблюдал за результатами работы агентов. Результаты были совсем не впечатляющими. Ну, 10 бойцов погибнет в стычке на границе. Ну, вырежут деревеньку в 50 жителей. Ну, торговый караван разграбят. Все это было настолько мелко и незначительно, что Тассин начал разочаровываться в элидийцах. Такими темпами война могла разразиться как через 10 лет, так и не разразиться вовсе. Ведь обе стороны по молчаливому уговору не обращали внимания на подобные мелкие происшествия. Но год назад глава разведки внезапно заметил, что действия элидийцев резко изменили свой характер. Как будто ведомые уверенной опытной рукой. Они резко активизировали работу и добились немалых успехов. Тассин узнал о заговоре в Харашаре, о группе недовольных магов и понял, что теперь его мечта может осуществиться. Он быстро понял, что руководили всей работой особые специалисты из империи, поэтому решил довести ситуацию до логического завершения. Ему надоело быть наблюдателем, ему захотелось поучаствовать и помочь элидийцам добиться своего. Ведь он знал, что в этот раз вампиры смогут победить. За прошедшие со времен позорного поражения века мастерство их магов заметно возросло. Их воины благодаря особым тренировкам стали сильнее и ловчее, поэтому в бою стоили 3 хвостатых. Да и количество бойцов также увеличилось. Поэтому армии Сильхшуса ничего не стоило разбить силы Харашара и раз и навсегда истребить расу демонов. И Тассин пошел на контакт. Как раз подвернулся удобный случай. Парочка элидийцев совершила ошибку и попалась в руки спецслужб. Именно тогда глава разведки забрал вражеских агентов в свое ведомство. Но потом тихо и мирно отпустил, передав через них весточку их начальству с просьбой о встрече. Имперское начальство думало долго, но потом все же решило поговорить с Тассином. Тот оказался весьма убедительным и сумел завоевать доверие, предоставив в их распоряжение своего верного агента, мага из посольства. Да, он не был дураком и прекрасно понимал, чего добивается империя. Однако предпочел рискнуть, ведь с Эледией тоже можно было договориться, к примеру, отдав ей без боя половину опустошенного Харашара. В общем, с той поры ситуация на границе резко ухудшилась. Ненависть населения к демонам достигла нужной отметки, а Тассин делал все возможное, чтобы война началась как можно скорее. Но недавно возникли серьезные проблемы. Сперва некоторые его верные агенты заподозрили неладное, выполняя поручения никак не патриотического характера, и начали осторожно разнюхивать подробности, поэтому их пришлось устранить. А вскоре один из кураторов предоставил главе сведения, которые просила передать одна из его подопечных, не указывая источник. Эта агентесса умудрилась поведать такое, что ему осталось только сообщить имперцам о серьезной утечке с их стороны. Пообещав куратору, что займется проверкой информации, он приказал присвоить всем последующим докладам Киссаны гриф строжайшей секретности и передавать только ему лично в руки. Он ведь знал, что некоторое время у него имеется, а там война уничтожит все следы. Имперцам он предложил ликвидировать баронессу и даже был готов предоставить услуги своих специалистов, но те решили иначе и попытались осуществить захват, который вышел крайне неудачным. После этого все начало громко трещать по швам, так как слух о том, что баронессу Кольви, победительницу турнира, попытались убить, довольно быстро стал распространяться по Сильхшусу. Но до часа Х осталось всего ничего. Поэтому Тассин даже не заботился послать своих специалистов за головой неприлично много знавшей кисы. Он надеялся на покушение, ради которого согласился пустить в расход верного посольского мага, до сих пор не догадавшегося о планах своего непосредственного начальника. Но вот пробил час, произошло покушение, которое должно было обезглавить Харашар и породить смуту в королевстве. Однако все пошло совсем не так, как планировалось. И что самое интересное, королевская семья нисколько не пострадала. Но это было даже на руку главе разведки. Когда пришло время, Тассин с чистой совестью доложил королю о том, что посольство Сильхшуса убито. Незамедлительно в загородной королевской резиденции был созван совет, где большинство присутствующих высказалось за то, чтобы наказать взорвавшихся соседей. И это неудивительно, ведь многие члены совета давно были настроены на войну, а некоторые даже подкуплены лидийцами. Тут еще и Тассин сделал существенный вклад, обнародовав донесения своих агентов о происходящем на границе и в столице Харашара, и при этом сильно сгустив краски. Но пришло неожиданное. Дахас сказал, что не допустит войны. И это при том, что сам же в дружеских беседах с главным разведчиком не раз сетовал на то, что у Сильхшуса нет нужного повода, чтобы оторвать хвосты соседям. Короче, план с треском провалился. А тут еще усугубило ситуацию то, что сразу после совета Шерит благодаря своему посольству связался с Дахасом и рассказал ему то, что узнать в принципе было невозможно. Об этом с уверенностью заявляли имперцы, ссылаясь на профессионализм лидийских магов. Однако их уверенность, как оказалось, не стоила выеденного яйца. После разговора с правителем демонов король сам приказал Тассину проверить сведения о подрывной деятельности лидийцев в Сильхшусе. Но тот понял, что доверие монарха он потерял и вскоре лишится не только своей должности, но и жизни, так как любая проверка могла выявить факт его сотрудничества с врагами, а оправдаться будет уже невозможно, ведь только победа не нуждается в оправданиях, а такое постыдное поражение. Но Тассин быстро сообразил, как можно повернуть ситуацию себе на пользу. Хинос, будущий правитель, отличавшийся весьма решительным нравом и непримиримостью к своим противникам, идеально подходил для того, чтобы начать войну. Используя лидийцев, Тассин подготовил и осуществил покушение на Дахаса, явившись к нему с докладом в загородную резиденцию, а затем быстро ликвидировав телохранителя монарха и его самого. Те не ожидали нападения, поэтому все было проделано тихо. Ну а потом и лидийцы организовали штурм резиденции, убили всех защитников, но успели скрыться до появления вызванного подкрепления, оставив в качестве улик десяток свеженьких хвостатых трупов в форме бойцов регулярной армии. А в это же время личная группа ликвидаторов Тассина устраняла посольство Харашара, вернувшееся после встречи с королем Вассиль, тихо и без крови. Все тела убийцы утопили в реке, чтобы никаких доказательств гибели демонов не осталось. По официальной версии, которую вскоре должен был озвучить наследнику Тассин, посольство просто сбежало после организации успешного покушения, опасаясь справедливого возмездия. После работы с послами Харашара ликвидаторы сразу направились к лидийцам, организовавшим штурм королевской резиденции, и быстро зачистили еще и их. Да, Тассин знал, что все ниточки, ведущие к нему, нужно срочно убирать, поэтому действовал решительно и жестко. Ведь после такой тщательной зачистки сдать его могла только группа ликвидаторов. Но он понимал, что те еще могут пригодиться, поэтому избавляться от своих верных слуг не спешил. Хотя и понимал, что когда все закончится, те должны будут исчезнуть бесследно, чтобы никто и никогда не смог доказать причастность главы разведки к убийству монарха. Ну а после того, как весть дошла до Хиноса, Тассин начал утешать мальчишку и заодно смог настроить его необходимым образом. Превосходный психолог, опытный манипулятор, он сумел не только обеспечить четкую мотивацию наследнику, основанную на эмоциях, но и предоставил достаточно веские доказательства виновности Харашара в убийстве его отца, чтобы подтолкнуть к нужному решению. А как только принц объявил демонам войну и даже произнес торжественную клятву перед народом, Тассин начал праздновать победу. Теперь Тахинос ни за что не отступит, а подавляющее большинство его военачальников будут только рады началу решительных действий и с готовностью поддержат будущего короля. Причем он предусмотрел все, и даже попытки Шерида связаться с принцем, поэтому сумел убедить окружающих в том, что жизнь принца находится в большой опасности. Именно поэтому дворец Асиля превратился в неприступную крепость. Все старательно подготовились к возможному покушению, и неудивительно, что две группы демонов с магами, которые появились в окрестностях дворца, быстро и почти без потерь удалось уничтожить гвардейцам, не дав тем сказать ни слова. Кстати, здесь тоже существовали амулеты, не позволявшие проникнуть за стену тем, кто пользовался плетениями перехода. Поэтому у переговорщиков Варшира не было никаких шансов. А на границе в это время уже шли бои. Пользуясь внезапностью, вампиры быстро и без серьезных потерь захватывали пограничные укрепления демонов, пока силы регулярной армии готовились к общему наступлению. Так что первые донесения с фронта были до нельзя оптимистичными, и Хинос вместе с военачальниками выбирал место для главного наступления. Тассин ликовал, все вышло именно так, как он хотел, и вскоре демоны будут полностью истреблены. Но когда маховик завертелся, а большая машина войны сдвинулась с места и покатилась на Харашар, в небе над Осилем появились драконы. Под конец допроса Тассин говорил все тише и тише, а потом и вовсе потерял сознание, закрыл глаза и повалился на бок. Амулет соскочил с его головы. Но всем было ясно, что в себя бывший глава разведки уже не придет. Приказав гвардейцам унести бесчувственное тело, принц повернулся к нам и сказал Шериду: «Ваше Величество, я прошу меня простить за недавние поступки. Не обладая всей информацией, я сделал неверные выводы и в итоге пошел на поводу у врагов Сильхшуса, принеся много вреда как своему народу, так и вашим подданным. Я признаю свою ошибку и готов заключить мир между нашими странами, а также обсудить размеры компенсации для всех пострадавших в столкновениях на границе». «Ага, вот как он теперь заговорил. Вспомнил об уважении, не прошло и полугода. Ну, хоть умеет признавать свои ошибки, что весьма неплохо». «Рад это слышать, ваше высочество», — отозвался Шерит. «Надеюсь, мирный договор послужит хорошей основой для расширения торговых связей между нашими королевствами и в будущем сможет стать...» «Так, хорош языками молоть», — возмутился я. «Первым делом нужно остановить бойню на границе, так что, Хинос, я прошу вас немедленно связаться со своими военачальниками и прекратить наступление. Ну а потом мы вчетвером можем удалиться в какое-нибудь удобное местечко и побеседовать о мире без лишних свидетелей. Кстати, я совершенно не буду против, если в том местечке окажется хорошая закуска. Да и драконов моих тоже накормить не мешало бы». Киса поглядела на меня с осуждением, но мне было наплевать на произведенное впечатление. Ведь у меня было превосходное настроение. Главный и самый непредсказуемый этап переговоров пройден. Война, можно считать, остановлена. А теперь дело осталось за малым – установить на этих землях мир, причем такой, какой нужен мне.